Наталья Горбаневская. «Хэппи-энд». Наташа, поверь, я искренне желаю тебе долгих и благоденственных лет жизни. Но традиционный последний вопрос моих бесед-интервью о надписи, которую ты, как бы из блаженных далей, вне времени могла бы представить на своей могиле. Да всего лишь имя, фамилию и годы жизни. Но вот тебе, если хочешь, прямо сегодняшний, 8 августа 2013 года, стишок. «Хэппи-энд». Запеть или заплакать, тирит-тарат-ту-ту. Но смерть не твердь, а мякоть персика во рту. Но смерть не смерть, а рыцарь, явившийся ко мне, не по помойкам рыться на боевом коне, не по углам ютиться, а стать лицом к лицу и выпорхну, как птица, к счастливому концу. Но отнюдь не для надгробия, может быть, для прочтения над могилой? Примечание из интервью Александру Радашкевичу «Эмигрантская лира», 2013 год. Конец примечания. А.В. «Видно, пора до того добираться предела, где воск на флейте и ноты в конверте, на флиппера, в который я сыграть не успела, слезы пролейте по моей смерти. Но расстеля ту же скатерку, садитесь за ужин, я все прощаю, всем завещаю звон хрусталя, расколовшихся льдинок на луже, стол со свечами, выклик с вещами, краешек кромки пруда в Тимирязевском парке, крохотку неба над озером Нева, гипсообломки от Дионисиевской арки, корочку хлеба, щепотку гнева, каплю росы на трилистнике четверолистом, каплю веселья, каплю везенья, пенья осы над сосною на севере мглистом. И до свидания, до воскресенья.